Панкрат сидел неподвижно, как изваяние. Даже левое нижнее веко перестало биться. Ему предлагали устранить африкана. На секунду перед внутренним взором Панкрата обозначились все благоприятные последствия этой сделки. Он остается главой подполья, и никто не будет мешать ему в борьбе с колдунами дурацким словечком «рана», никто не передподчинит его Лыцку. И малых детей в Баклужино по-прежнему будут пугать Панкратом, а не африканом. «Значит, в чем необычность заказа?» — покряхтывая, продолжал тем временем подполковник. «В том, что работать придется не как раньше, а скорее наоборот». «Наоборот? Ну, естественно, наоборот. Раньше контрразведка подставляла колдунов Панкрату, а теперь Панкрат должен будет подставить контрразведке протопорторга. Долг-то он платежом красен». «Ну нет, зря надеетесь». Левое нижнее веко затрепетало надменно. «Никогда Панкрат-кучинок не примет этого позорного заказа. Ах, подполковник, подполковник, ничему ты, видать, не научился. Ну кто же дважды испытывает судьбу и совершает одну и ту же ошибку? Первый раз Панкрат раздумал пристрелить тебя, когда ты был еще в чине майора несколько лет назад, но теперь-то уж пристрелит, как пить дать. Так что говори, говори». «Или все-таки, может быть...» Истрепанное сердце Панкрата, болезненно сжавшись, приостановилось секунды на полторы, а воображение вновь соблазнительно перечислило все выгоды, проистекающие из скоропостижной кончины протопорторга. «Короче...» — выверзнев, поднял на Панкрата глубокие, чуть запавшие глаза и внятно произнес: «Африкан мне нужен живым, здоровым и на свободе. Обеспечь ему такую охрану, чтобы ни один волос у него с головы не упал. Как, берешься?» Панкрат-кучинок дернулся, придурковато закатил глаза, потом ополз в конвульсиях с табуретки на дырявый линолеум кухни и заколотился в эпилептическом припадке. Второй раз в жизни.